Глава третья. Ну ладно. В первый же день я почувствовала, что-то не так. Во-первых, Кати Болотовой не было на месте, а за ее столом торчал Владик. После обычных приветствий, которыми встречали отпускника, всегда чуточку неловких и деланно радостных, все чинно расселись по местам и зашуршали бумагами. Иван Эдуардович задержался и спросил: «Разрешите доложить о проделанной работе?» Взгляд его был строг, и поза выражала некоторое недоумение и понурость. Вероятно, он предполагал, что по справедливости это я должен был ему докладывать о причине своего длительного отсутствия. Но вот по прихоти жизненного пасьянса выходит наоборот. «А почему нет Болотовой?» «Катерина Викторовна больна». «Что такое?» «Кажется, сердце». «Что значит «кажется»? Почему же вы не поинтересовались? Может быть, надо помочь, навестить?» Против воли голос у меня стал раздраженный, и Самсонов отвернулся. Потом, нехотя и выйдя из официального транса, процедил. Уже навещали. Товарищ Антонов возил передачу. «Владик!» — крикнул я. «На минуточку!» Юный Антонов приблизился вихляющей модной походкой. На нем были новые парусиновые клеши. «Слушаю, Степан Аристархович». «Что там такое с Болотовой?» Владик недобро покосился на Самсонова и что-то промычал невразумительное. «Переведи на отечественный язык», — попросил я. Иван Эдуардович усмехнулся. Какой-то холод вокруг, непонятное мне отчуждение. Никто из-за стола не поднял головы, было непривычно спокойно в комнате. Вдруг я поймал быстрый, настороженный, мгновенный, как укол, взгляд Дарьи Тимофеевны. «Ваш заместитель в курсе всех событий и болезней», — сказал Владик и поморщился. «Однако», — удивился я, — «как оказывается, ты умеешь изъясняться, Владислав, в курсе всех событий. Это слова мужчины, а не мальчика. А каких именно событий?» «Разрешите мне», — вступился Иван Эдуардович. «Разрешаю. Я бы хотел... лично». Антонов еще поморщился. «У тебя что, зуб мудрости прорезывается?» — спросил я. — «Нет, зубами порядок показать». Он открыл пасть, но не мне, а Самсонову продемонстрировал все свои желтоватые клыки, а заодно и розовый чистый язык. — «Ступай, ступай, трудись. Прошу вас, Иван Эдуардович». Я невольно втянулся в их стиль, подозревая, что это какая-то новая веселая игра. Самсонов опустился на стул и совсем близко придвинул ко мне огромные уши и лицо ковбоя с резкими скулами и точеным носом. Увидел, что у него влажная, с крупными порами кожа. «Видите ли, Степан Аристархович, в ваше отсутствие произошли некоторые неприятные события. Мною замечено, что сотрудники, некоторые, разумеется, работают без усердия, без должной проницательности. Много времени тратят на пустые разговоры, невнимательны. Этот Антонов дважды опаздывал на работу, один раз на полчаса. «Гнать в три шеи, тунеядца!» — вставил я. Ободренный поддержкой, Самсонов заторопился. «Катерина Викторовна допустила ошибку в расчетах. Меня вызвали на ковер к шефу. Павел Исаевич приказал мне принять меры. Я, поймите меня верно, попал в неловкое положение. С одной стороны, приказ шефа надо выполнять, а с другой стороны, я тут без году недели, люди меня не знают, могут неправильно истолковать. Что же вы предприняли?» «Объявил выговор Антонову, Болотовой и Дарье Тимофеевне». «А ей за что?» «Она дурно влияет на молодежь, позволяет себе безответственные заявления». «Какого рода?» Самсонов замялся. «Ну, она, например, сказала, что я новая метла. Оскорбляла в присутствии коллектива. Еще назвала меня шишкой на ровном месте. Все это подрывало мой авторитет». «А он у вас уже был к этому времени?» Иван Эдуардович улыбнулся нежной, красивой улыбкой превосходства. «Степан Аристархович, буду до конца откровенным. Понимаю, что у вас своя методика работы с подчиненными, на мой взгляд, неверная. Заигрывание с сотрудниками, ложно понятый демократизм привели к анархии, недопустимой на производстве. Собственно, об этом я написал в докладной записке на имя директора института». «Какой записки? Вы уже и записку написали?» «Не мог поступить иначе. План под угрозой». «И о чем вы писали в докладной?» «Об опоздании? Не помню». Я никак не мог сосредоточиться и уловить внутренний смысл разговора. В голове был какой-то гул, как в токарном цеху. «А что все-таки с Катей?» — спросил я в испуге. Теперь улыбка Самсонова была откровенно торжествующей, с оттенком любопытства в мой адрес. Она позвонила и сообщила, что больна. Это было 5 дней назад. Надеюсь, у нее имеется больничный лист. Тут по селектору меня вызвал Заборышев. Благодарю вас, Иван Эдуардович, спасибо. Он пожал плечами и вернулся за свой стол. Я не смог сразу встать и с тоской глядел, как покачивается его широкая спина, как надежно и твердо ступает он по нашему старенькому коврику. Павел Исаевич добродушно поздравил меня с выходом на службу, порасспрашивал о деревенской жизни. Я из вежливости пробормотал что-то положенное о чистом воздухе и целебных рассветах. Заборышев. К 2 часам готовься, Степан, пойдем к директору. Зачем? Объясняться будешь? Твой заместитель телегу накатал. Да ты ведь знаешь, поди, в общих чертах. Я тоже в общих. Павел Исаевич произносил фразы бесстрастно, ничем не выдавая своего отношения к случившемуся. Это меня обидело, но настаивать на откровенности я не стал, хотя мог бы. Все-таки много лет мы знакомы, помнил Заборышева еще когда у него печень не болела. И он был веселым, остроумным начальником, и на столе у него всегда были накиданы новые журналы. Он всегда спрашивал, а эту статью ты читал? А эту читал? Что было, то прошло. Я был уже в дверях, когда Павел Исаевич сказал, надувшись. — Погоди, Степан. Еще такое есть дельце. Что будем с Болотовой решать? Плохо очень ведь работает, не справляется. А у тебя, говорят, с ней это... Кто говорит? По лицу Заборышева, как мячик, прокатилась скука, взгляд погас. Суета, связанная с женщинами, была в его жизни позади. Неинтересно ему было размусоливать эту тему. «Не знаю, кто и что вам доложил», — объяснил я, не дождавшись ответа, «но думаю, что за такие сплетни надо языки отрывать». «Это не я выдумал», — улыбнулся Павел Исаевич. «Какой ты раздражительный после отпуска». Тут я и ляпнул. «Может, мне заявление написать об уходе?» А он ответил. «Ты бы привел себя в порядок, Степан Аристархович. Не каждый день у директора в гостях бываешь. Прими Седуксен». Седуксена у меня не было, и до обеда я просматривал бумаги, накопившиеся за 2 недели. Как всегда, в отчетах было много грамматических ошибок и странных оборотов. По стилистике я мог без труда определить, кто писал. Особенно люблю подшивать труды Владика. Он иной раз лично для меня вставлял в сугубо канцелярский текст поэтические перлы. Очень смешные. Это была наша с ним маленькая тайна. Я много раз наедине втолковывал ему, что заметки на полях — лишняя работа машинистки, и если они попадут на глаза начальству, не миновать ему выговора. Он в ответ прикидывался идиотом. «Антонов!» — крикнул я. Он приблизился, подобострастно выгибая шею. «Что это такое? Сноску номер 41 смотри выше-ниже». «Как-то выше-ниже». «Описался?» — сказал Владик. «Смотрите, Антонов, выше-ниже. Ходите по краю». «Родному?» — устало сострил юный специалист. Я отложил бумаги и спросил, что с Болотовой. «Можешь мне сказать без юродства?» «Она больна, Степан Аристархович. Что-то у нее с сердцем». И опять, как недавно в деревне, я подумал о смерти. Подумал не о своей смерти, а о Катиной подумал, что Катя может умереть. Если она умрет, как же мне тогда? К директору Вадиму Григорьевичу Коростылеву мы явились ровно к 2, и сразу его секретарша Танечка нас впустила. У Вадима Григорьевича большой кабинет, и в нем много стульев с кожаными сиденьями и длинный стол для заседаний. Директор сидел далеко в углу за маленьким журнальным столиком и помахивал нам рукой, как гостям в ресторане. «Давайте», — сказал он, — «в темпе обсудим. У меня 10 минут, обязан отреагировать. Точнее, мог бы спустить письмо в правком, но товарищ Самсонов некоторым образом мой протеже, верно?» «Верно», — сказал Павел Исаевич. «Я ждал, когда директор пригласит нас сесть, но он не пригласил». «Он что? Как?» — быстро спрашивал Вадим Григорьевич, снизу заглядывая на нас. — Дельный работник, нет? Как он? — Не успели разобраться, — ответил Павел Исаевич и опустился неловко на низенький стульчик. — А ваше мнение? Был в отпуске. — Ах да, ну и что будем делать? — Тогда я тоже сел. — А что делать? — Записка там, в столе, — показал директор пальцем на окно. — Но помню, там сказано, что вы, Степан Аристархович, что вы, как это, заигрываете с подчиненными, развели что-то такое. Директор показал руками круглый шар. «Короче, не справляйтесь, Степан Аристархович. Дело страдает». «Никоим образом», — возразил Павел Исаевич, делая вид, что озабочен. Я заерзал на стуле, тоже как бы возражая и возмущаясь. Но разговор меня не слишком волновал. Я его толком и не понимал, думая о Кате Болотовой. Что же с ней такое? Молодая. Как-то, может быть, сердце, нервы. Зачем? Смерть ходит по земле. Она и в этом кабинете, в печени Павла Исаевича, и там, где Катя. А мы беседуем о совершенно невинных вещах, как будто не существует страдания, никому не больно, и осталось решить только один вопрос — наладить отчетность. «Новый товарищ не разобрался, поспешил», — продолжал Павел Исаевич. «Кроме того, не одобряю таких способов информации». «Ну-ну», — поморщился директор. «Что же у вас, тишь да гладь, Божья благодать?» «По-всякому бывает», — сказал Павел Исаевич. «Однако заметных срывов нет». «И вы так считаете?» Я кивнул глубокомысленно. «Вот что, товарищи». Тоном директор подчеркнул, что это уже резолюция. «Срывов не бывает там, где их умеют предотвращать. Сигнал, на мой взгляд, серьезный, предметный. Не будем здесь рассматривать этическую сторону вопроса. В конце концов, письмо не анонимное, все по правилам. Давайте-ка вы соберите профсоюзное собрание, и на нем по-деловому разберемся. Дыма без огня не бывает». «Бывает», — не кстати вставил я. Вадим Григорьевич пронзил меня зеленым током глаз. «Как все-таки люди, занимающие посты, быстро привыкают к тому, что их нельзя перебивать?» «В чем разбираться?» — неожиданно вступился Павел Исаевич. «Кляуза и есть кляуза. По каждой собрании не соберешь, не принято». И тут директор повел себя, на мой взгляд, правильно и достойно. Он не обиделся на возражение, а сказал следующее. «Такого рода собрания о дисциплине, о внутренних отношениях полезны сами по себе, особенно когда они имеют конкретный повод. Не настаиваю, но советую. Пусть люди выскажутся», — улыбнулся он, — «заодно и галочку себе поставите. Лишнее профсоюзное собрание». «Хорошо», — кивнул Павел Исаевич. И я сказал: «Хорошо». Директор встал и пожал нам руки по рангу, сначала заведующему отделом, потом мне. Мы с Павлом Исаевичем решили не откладывать и провести собрание в пятницу, после работы. Я сначала предложил в обеденный перерыв, но подумали и решили, что после работы будет разумней.